Где бы это могло произойти? И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. День прибытия тела Иша в Гималае ознаменовался громом и молнией. Затем раздался удар грома, но не с небес, а на земле. Звук, сопровождающий это силовое поле, потом усилился до бурлящего грохота. Только будущее сможет принести нам точный ответ на вопрос, где же могло произойти уникальное для Земли первое уничтожение физической оболочки огнем Духа, в результате которого тело Иисуса Христа было разложено на атомы. Но никто нам не запрещает сегодня хотя бы предположить, где же все-таки это могло произойти. Никто не запрещает нам размышлять над этой тайной, хотя бы на основании того, что прочли у Матфея и в индийском предании о Надхи Иши, что сообщается в статьях о филадельфийском эксперименте и у Гармизия. Быть может, это произошло там же, где лежало тело Иисуса, в погребальной пещере за Иерусалимской стеной, и гром, прогремевший на земле, не есть ли следствие процесса дезинтеграции физического тела, распада его на атомы? Но, думается мне, такая версия развалится сразу. И вот почему. Взрыв, напоминающий гром, должен быть огромной силы. Ведь тяжеленный камень, прикрывавший гроб, поднялся в воздух, и если бы такой взрыв произошел внутри пещеры, то от нее вряд ли бы что осталось. К тому же, каменные осколки вполне могли бы долететь до Гармизия и его спутников, а уж о том, что при таком взрыве могло бы произойти со стражниками, находившимися у входа в пещеру, и говорить не приходится. Но о подобных последствиях грома нигде не упоминается. К тому же, если допустить, что Христос разлагал свое тело на атомы без тех эффектов, какие бывают при взрыве атомной бомбы, все-таки мгновенное разложение довольно большого количества физического вещества на атомы не могло бы остаться незамеченным для всего Иерусалима. Однако похоже, что Иерусалим ничего не заметил. Но если допустить, что уничтожение физического тела Иисуса таким необычным способом произошло где-то в другом месте, то в таком случае надо ответить на вопрос, а каким образом его извлекли из закупоренной пещеры и куда переправили? Возвращаясь к опыту с эсминцем Элдридж, разве не подумаем, если уж такая махина могла мгновенно и к тому же невидимо переместиться на большое расстояние, то что стоило с помощью силовых полей переместить тело Христа в любое место планеты? А размышляя о древнем предании Надха Навамали, вспомним, что там говорится, что с помощью йоги можно сделать человеческое тело гораздо легче воздуха и переместить по воздуху куда угодно. Но куда надо было бы переместить тело Иисуса? В Надха-Навамали говорится, что тело Иши, став легче воздуха, пролетело над землей Израиля в Гималаи, и это великое событие ознаменовалось молнией и громом. Теперь поразмыслим. Владыка Шамбалы сказал, что лишь Христос, единственный на земле, воздействием духа разложил свое тело на атомы. Где же в таком случае, в каком месте планеты это уникальное событие должно было бы произойти? Такой вопрос порождает новый, коль уничтожение физической оболочки духовным лучом было явлением чрезвычайным для Земли, то неужели этот уникальный процесс не вызвал интереса у ученых Шамбалы? На этот вопрос может быть только один ответ – не мог не вызвать. И в таком случае возникает третий вопрос. Что было бы разумнее и целесообразнее группе из 100 учителей Шамбалы прибыть в Иудею или переместить по воздуху тело Иисуса в Гималаи. Несмотря на то, что это просто авторская версия, тем не менее любой человек ответит, что целесообразнее второе. И тогда становится понятнее строки из сутры о Надха-Иши: «День прибытия тела Иши в Гималаи ознаменовался громом и молнией». Зачем Христу надо было уничтожать свое тело таким необычным образом? Или о космическом уроке экологии, данном Христом. Искажение великого космического закона влечет все тяжкие последствия, позорящие человечество. Предание мертвых тел Земле – это нарушение законов природы. Жить около захоронений опасно. Поклонение мертвому телу. Что это? Багаж, сказано о Христе, уничтожившем свое тело лучом духа, унесен самим собственником. Конечно, возникает вопрос, зачем же Христу надо было уничтожать свое тело столь необычным способом? Но раз он так поступил, значит, в этом был смысл, и смысл особый. Какой же? Найдем ли мы в этой беседе ответ или не найдем, могут сказать только посвященные, но искать можно каждому. И при этом никому не миновать размышлений о физической оболочке человека, которую после жизни на земле душа сбрасывает и оставляет бактериям разложения. И при этом у короля нет никакого преимущества перед нищим, а у святого перед грешником. То, что принадлежало земле, возвращается к элементам земли. И здесь мы видим в действии закон аналогии, который Христос выразил словами «Богу – Божие, а Кесарю – Кесарево». Оставляя на земле внешнюю физическую оболочку внутреннего тонкого тела, мы словно змеи во время очередной линьки выползаем из старой кожи. Разница лишь в том, что змея, сбрасывая старую кожу, в обновленный выползает в тот же физический мир, но человек, выползая из каждой клетки своего внешнего тела, появляется в мире ином, в той же самой внутренней оболочке, которая при его земной жизни была внутри наружной. В мире ином физическое тело теперь и вспоминаться уже не должно. Оно не должно присутствовать в сознании, как не присутствует в сознании взрослого человека детская одежда. Примечание. Но если мы уж так влюблены в свое тело, в свои глаза, уши, нос и прочее, и будем считать, что ничего в природе лучшего и быть не может, и мы вновь хотели бы родиться в таком же теле, то в конце концов генетический кутюрье будущего, наверное, поможет нам воссоздать копию своего прежнего тела. Правда, если к тому времени подобная глупость, отражающаяся в зеркале, будет нас занимать так же, как сейчас. В конце 20 века воспроизведение копии физической оболочки из одной лишь клетки уже стало реальностью. Когда эти строки писались, эксперимент проводился еще только на животных. Пионерами в этой области были советские генетики, но так как они, заявив о себе, больше никого не беспокоили, то спустя многие годы их оттеснила шотландская овечка по имени Долли, которая с помощью людей воспроизвела себя от самой себя. Этот способ искусственного воспроизведения получил название «клонирование». Последнее слово означает популяцию клеток или организмов от общего предка, происшедшую путем бесполого размножения. Клон от греческого, ветвь, отпрыск. Наука подошла к тому, что и человек наподобие овечьей копии может наштамповать столько копий себя, сколько ему захочется. Когда писались эти строки, поговаривали, что таким образом от человека можно получать абсолютно схожих с ним близнецов, разделенных многими годами. Велись также разговоры о том, что это было бы еще одним проявлением гуманности в отношении человека. В случае, если вдруг родители потеряют ребенка, то их горе, как обещали инициаторы клонирования, можно будет поправить, взяв из холодильника предварительно запасенный от ребенка клон. Внедрив его в организм матери, можно получить точно такого же ребенка. Но каждый, имеющий уже некоторое представление о карме, о причинах наших нынешних особенностей характера, способностей, привычек, даже внешнего вида и так далее, уже знает, точно такого же ребенка не получится. Все обещания вернуть того же ребенка или повторить себя после смерти или размножить при жизни – все это не более чем иллюзия, самообман, глубочайшее заблуждение. Конечно, клонированный человек, как и овечка Долли, будет внешне абсолютно похож на дублируемый организм, но это не будет тот же самый человек, и жизнь его будет складываться иначе. И в этом, наверное, легко будет убедиться, как только ребенок начнет проявлять свой характер и все прочее. Клонирование – это нечто подобное изготовлению одинаковых горшков из кучи одной и той же глины. Но ведь в одном горшке хозяин будет держать воду, в другом – молоко, в третьем – масло, в четвертом – вино, из пятого, быть может, сделает кубышку для денег, а шестой горшок вполне может приспособить и под ночную вазу и так далее. Однако люди не горшки, а потому клонированные личности принесут ученым такие загадки и проблемы, о которых в самом начале опытов ученые и не подозревали. Мне думается, что нельзя также исключать и того, что клонированное физическое тело со временем может даже несколько измениться, ведь внешность человека, чье колесо перевоплощения еще вертится, это не пластическим хирургом изваянная форма, а внешнее проявление некоторых прежних астральных энергий конкретной души. Можно создать тысячу клонов, и все они будут похожи только внешне. Тысячи людей на Земле одеты в одни и те же спортивные костюмы, одни и те же кроссовки и шапочки, но никто не станет утверждать, что люди, одетые в одну и ту же одежду, одинаковы, но физическое тело – это та же одежда для тела не физического, не более. И все же выдающийся эксперимент генетиков XX века прежде всего замечателен тем, что мы, его современники, явились свидетелями создания повторения, но не сотворения, внешней физической оболочки, и увидели, что это вовсе не такое уж и трудное дело. И все же подобные эксперименты с человеком в обществе с низкой нравственностью, с чудовищным разгулом преступности, захлестнувшей все народы Земли, представляют социальную опасность. Но, кто знает, может, уже где-то и проводятся и нелегальные эксперименты с клонированием человека, а пока, получив информацию о клонировании, пусть даже только животных, христианская часть человечества получила возможность поразмыслить о значении физического тела и о возможности его воскрешения, но не с помощью Бога в судный день, с помощью человека, работающего в земной клинике. Но, думается мне, может быть, когда-нибудь настанут благословенные времена высокой нравственности, и человечеству будет позволено воспроизводство копий чистых, совершенно бесстрастных тел, и, быть может, в таких телах у человечества новой эпохи будет необходимость. Если была бы возможность размножить именно чистые физические оболочки, то, как мне думается, на них был бы большой спрос у определенной категории обитателей тонкого мира – высоких душ, подвижников, работающих пока для блага людей только в тонком мире и давно ожидающих воплощения в физическое тело, чтобы работать в физическом мире. Уже говорилось, что многие из высокодуховных людей не могут воплотиться на Земле из-за невозможности получить от земных родителей именно чистое физическое тело. Ведь даже высокие адепты, входя в человеческие тела, тратят очень много времени и сил на очищение и утончение своего плотного тела, на укрощение страстей им несвойственных и кармически чуждых. Чистое тело в человечестве вообще, а в конце цикла тем более, необычайная редкость. А в таких телах у эволюции потребность крайне острая. Учителя говорят, что для воплощения Елены Петровны Блаватской на Западе они искали среди европейских тел наиболее подходящее, наиболее чистое. Они искали такое тело 100 лет. Узкая материалистическая наука не способна отыскать такое тело, ведь отыскивать его надо проникающим через завесу времен духовным зрением, а не физическим. И исследовать нужно не в физической, а в психоментальной лаборатории, то есть не физическими приборами и не физическими анализами. Конец примечания. Евангельское изречение «гиена огненная» общеизвестно. Это аллегория, означающая горнило пространственного огня, где сжигаются эволюционные отбросы, те, кого называют в народе нелюди. Для бесед с иудеями образ космического горнила учитель взял из жизни иудеев, чтобы гниение не заражало почву и источники вод, евреи сжигали трупы животных в долине около Иерусалима, называвшейся Гиенна. Но в смысле экологического загрязнения нет большой разницы между гниющими в земле телами человеческими и телами животных. Разве что от гниющих человеческих оболочек вреда гораздо больше, ведь они ядовиты прежде всего психически. Физические останки людей примагничивают психические останки своих бывших владельцев, находящихся в астральном мире. Сокровенная наука учит, предание мертвых тел Земле – это грубейшее нарушение законов природы. Вот почему великие учителя – так против захоронения в почве трупов, против кладбищ. В начале 20 века на нашей планете жило около 2 миллиардов людей. К концу их стало уже 6 миллиардов. Это означает, что больше стало не только живых, но и мертвых. Кладбища вгрызаются в города, и зловещие города мертвых расползаются по планете, отвоевывая пространство у живых. В темном веке Земля отяжеляется трупами. Жить около захоронений опасно, но в результате многовековой веры в воскресение сгнивших или еще гниющих физических оболочек в городах и селах под кладбища отведены огромные площади, зараженные разлагающимися останками. Многие жилые дома в микрорайонах, школы, детские сады, скверы, парки, бассейны и другие места отдыха вообще построены на могильниках. А ведь такое близкое соседство мертвых и живых недопустимо. Мертвые оболочки будут отравлять жизнь людям. Однако автор этих строк не желает, чтобы ее обвинили в том, что она, мол, неуважительно относится к ушедшим близким и призывает делать то же других. Взгляните на выделенные слова в последней строке предыдущего абзаца. Пусть каждый спросит себя, можно ли закопать в землю человеческую душу? Неужели найдется хотя бы один, кто скажет «можно», а найдется ли хотя бы один, кто скажет, что у трупов есть душа? И разве неправильнее будет, провожая близких, уходящих от земли, не в землю смотреть, а в небо, где горят звезды? Надо знать, что в пространстве, в воображении земли, благодаря медленно гниющим трупам, создаются фантомы, призраки, как бы устойчивые живые фотографии уже сброшенных физических оболочек, которые в состоянии разложения никак не могут быть привлекательными. Древняя мудрость указывает на одну из причин появлений в сознании людей разных пугающих галлюцинаций и ночных кошмаров. Это результат проникновения в сознание эманаций разлагающихся человеческих останков. Кроме того, психические испарения кладбищ вызывают и усиливают у людей чувство страха, тоски, отчаяния, безысходности, скептицизма и так далее. Они становятся причинами многих тяжелых заболеваний психики и являются провокаторами или усилителями печали, депрессии, постоянного уныния, глубокого разочарования и даже отвращения к жизни – в результате чего все больше становится людей, которые кончают жизнь самоубийством. Испарения кладбищ отравляют детей даже в чреве матери. Кроме того, похороненные в земле или не полностью уничтоженные трупы, мощи, являются распространителями многих инфекционных заболеваний – туберкулеза, холеры, оспы, чумы. В XX веке появился и СПИД, чума XX века. К тому же кладбищенская земля, пропитанная вредными эманациями, используется ворожеями и колдунами всех мастей, к услугам которых в уходящей расе прибегало огромное количество людей, от глупых девчонок до бизнесменов и политиков. Не поддается разумному объяснению, когда народ протестует против уничтожения кладбища в сердце своей страны. Автор имеет в виду некрополь, который образовался за годы советской власти в самом центре Москвы. А посещение мавзолея, в котором, в отличие от египетских мумий, охраняемых заклятиями от чужого взгляда, находится для всенародного обозрения мумия основателя советского государства Владимира Ильича Ленина 1870-1924. Миллионы людей на протяжении десятилетий идут поклониться не праху, не захороненной физической оболочке вождя трудящихся. Почему они не желают знать, что это одна из древнейших и самых грубых форм фетишизма, бессознательная черная магия? К сожалению, люди не имеют представления о том, что происходит в тонких структурах пространства благодаря их мыслям и воображению. Их желание оставить мертвое тело открытым всеобщему обозрению приводит к массовой бессознательной некромантии, к тому, что называется вызыванием мертвых. Древние знали, что вызывание мертвых есть не что иное, как конденсация памяти, воображаемое окрашивание теней. Примечание. Создать не один мавзолей, целое кладбище, пусть даже почетное, в самом сердце страны, значит омертвить это сердце. В этом смысле Москва – уникальная столица. Она почему-то не желает признавать, что подобные символы и реальность вещи, взаимосвязанные с сокровенными, мистическими узами, которые никак не приносят стране духовного преображения и спокойствия. Уважение памяти усопших, сохранение любви в сердце к нашим ушедшим родным и друзьям и посещение незахороненного мертвого тела, поклонение мертвому телу как символу высокой идеи – это вовсе не одно и то же. А в смысле моральном можно представить себя на месте матери или вдовы того, кого против его и ее воли выставили на показ в склепе. Хотели бы мы, чтобы в мавзолее лежал бы кто-то из наших умерших близких, а на него изо дня в день, из года в год, десятилетиями, как в театр или в музей, ходили бы смотреть миллионы людей. Не знаю, как кому, но мне от такой картины становится жутко. Допустим, люди не имеют представления о том, что же оккультно означает поклонение трупам, сохраненным для обозрения. Но неужели, протестуя против предания земле праха Ленина, они станут возражать против извечного уважения к законам смерти? Ведь даже мертвое тело врага предают земле. Пусть поклонники Ленина ответят, почему они против захоронения. Этот вопрос, болезненный для многих людей, я уже затрагивала в своей книге «Тайная доктрина» Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах. И снова выражаю надежду, что в новом веке Россия исправит вовсе не безобидную оккультную ошибку, и тело Ленина, согласно его желанию, будет похоронено там, где он и просил, рядом с матерью. И лобное место не будет лелеяно на Красной площади, и кладбище в Кремлевской стене и под нею будет перенесено в другое место. Автор среди сторонников тех, кто с глубоким уважением относится к памяти Ленина. Но кому бы не принадлежал труп, в нем души столько же, сколько в старой фуфайке или в пустой консервной банке. Конец примечания. Вызвать тех, кого здесь более нет, означает побудить их прототипы, выделиться из воображения природы. Выделить прототипы умерших из воображения природы удается, если человек будет желать видеть облик умершего человека. При этом усиливается воображение. Колдуны всех времен и народов это хорошо знают. Примечание. С появлением фотографии многое изменилось в колдовской практике. Теперь ворожеи, колдуны и колдуньи для усиления своего воображения пользуются фотоснимками. Это хорошо дополняет древний метод, когда колдуны, намереваясь нанести вред живому человеку, изготавливают подобие человека в виде маленькой восковой куклы, над которой производят то, что затем происходит на самом деле с живым человеком. Сообщения об этом уже не вызывают отторжения у образованных людей. Журналисты также все меньше пишут остроумных статей по поводу невежества и суеверий древних народов, веривших в колдовство и некромантию. Даже появились ученые, которые уже перестают смеяться, когда слышат о том, что существует некая таинственная, мистическая связь воскового прототипа с живым человеком. Более воскового примитива воздействует на воображение мумия, которой пытаются придать вид из пространства, из астрального света, где покоятся все образы прошлого, и как бы оживает благодаря постоянной подпитке человеческой энергии. Но образ умершего – это вовсе не человек, это астральный фантом трупа. Конец примечания. Приведенные выше и ниже строки принадлежат Элифасу Леви, лучшему в XIX веке знатоку каббалы и бывшему аббату Римско-католической церкви. Примечание. Элифас Леви – это псевдоним писателя, единственного среди современников знатока истинного, подчеркнем, тайного учения древних посвященных евреев, именуемого каббалой. Его настоящее имя – Альфонс Луи Констан. Элифас Леви – автор нескольких серьезных сочинений по философской магии. Обратите внимание, именно философской, а не практической. Как только церковь узнала, что ее служитель изучает древнее сокровенное учение, она, разумеется, немедленно лишила его духовного сана, что нисколько не повлияло на устремление бывшего священнослужителя к познанию сокровенных тайн природы. Он написал лучшие в Европе книги, дающие наиболее правильное представление о Каббале, одной из ветвей единой тайной доктрины Востока. Приводимые здесь фрагменты взяты из статьи Леви о смерти, которую в июле 1881 года, спустя много лет после смерти ученого-каббалиста, передал барон Спедальери. К слову, уже во времена Леви, и не только по причине нехватки земли для кладбищ, но и для сохранения чистоты почвы, во многих городах Европы начали строить крематории. Конец примечания. Цитата. «Сохранение трупов – нарушение законов природы. Это оскорбление простоты смерти, которое скрывает процессы разрушения, подобно тому, как нам следует скрывать процессы воспроизведения. Сохранять трупы – значит создавать фантомы в воображении земли. Призраки кошмара, галлюцинации страха, блуждающие фотографии сохранившихся трупов. Именно эти сохранившиеся или не совсем разложившиеся трупы распространяют чуму, холеру, заразные болезни, распространяют печаль, скептицизм и отвращение к жизни среди живых. Смерть выдыхает смерть. Кладбище отравляют атмосферу городов, а миазмы трупов губят детей даже в материнской утробе. Конец цитаты. О том, что опасно рядом с жилищами живых иметь жилища мертвых, и о том, что недопустимо загрязнять продуктами разложения мертвых тел воду и землю, питающую человека, написано достаточно. Известно, что многие древние народы, стараясь не загрязнять землю и источники вод, хоронили своих умерших в нишах, которые прорубали в скальной породе. Даже евреи времен Христа, как видим, не закапывали останки в землю, но оставляли их в каменных пещерах, гробах, где не было соприкасания разлагающегося, затем высыхающего тела, ни с почвой, ни с источниками вод. И, конечно же, у древних народов не было кладбищ в черте городов. Мы это видим даже в Евангелиях. Погребальные пещеры были за городской стеной. Неизвестные народы американского континента, оставившие после себя пирамиды, не уступающие по размерам египетским, и создавшие могущественную цивилизацию задолго до инкской эпохи, устраивали свои некрополи далеко от жилищ, вырубая в скалах ниши. На территории Перу в XIX веке были обнаружены гигантские захоронения, где в таких нишах, каждая высотою 1-1,5 метра, замурованы многие поколения. Эти ниши образуют в горных ущельях многоярусные в 50-200 ярусов террасы протяженностью от 50 до 160 километров и больше. Но ни один метр почвы не отдан мертвым телам. В Сан-Матео, городе в долине реки Римак, где горы возвышаются над руслом реки на 460-600 метров, я, писал в XIX веке замечательный исследователь древних памятников Перу, доктор Хит из Канзаса, насчитал 200 ярусов протяженностью не менее 6 километров, а зачастую и свыше 10 километров. Они верят, что даже огонь оскверняется, прикасаясь к мертвой физической оболочке. Зороастрийцы – идеальные экологи. В этой беседе помянем добрым словом огнепоклонников. Идеальнее экологов не сыскать. Это зороастрийцы, последователи великого Зороастра, Заратуштры, персидского пророка и поэта, слагавшего гимны в честь Анахиты, богини священного огня. Когда-то зороастризм был могущественной религией Востока, признававшей огонь единым элементом, из которого сотворен мир, что абсолютно соответствует сокровенной истине. Теперь сынов Зороастра осталось мало. В XIX веке, к примеру, в Индии их насчитывалось около 50 тысяч. Но зороастрийцы сохранили священное отношение к природе, привитое с глубокой древности. Они почитают священным не только огонь. Земля, вода и воздух для зороастрийцев также святы, а потому они делают все только, чтобы их не загрязнять. Идеи зороастрийцев стали всем понятны лишь тогда, когда наша цивилизация настолько загадила и отравила землю, воду и воздух планеты, что ученые XX века вынуждены были признать, земле и человечеству грозит экологическая катастрофа, которая по своему масштабу и последствиям может быть куда страшнее атомной войны. Блаватская в книге «Из пещеры дебри Индостана» описывает похоронный обряд зороастрийцев, способный вызвать у европейцев негативную реакцию, к слову, такую же, какую у зороастрийцев вызывают погребение в земле. Умершего зороастрийца через небольшую дверь вносят в специальную башню без крыши и кладут на железную решетку, под которой находится тщательно изготовленное из природных материалов фильтровальное устройство. Как только похоронная команда внесла покойного в башню и захлопнула дверцу, на труп сверху тут же набрасывается огромная стая специально тренированных орлов-стервятников, привезенных когда-то в Индию из Персии. Через считанные минуты на решетке остается совершенно очищенный скелет. Раскаленное солнце Индии вскоре превращает кости в прах, который падает сквозь решетку в фильтровальную яму. Когда начинаются дожди, вода, Падая на отстерилизованный солнцем пепел, прежде чем попасть в почву, естественным образом тщательно фильтруется, проходя через слои различных фильтров из песка, глины, мрамора и прочего. Примечание. Заметим, что только солнечные лучи обладают свойством разлагать животную ауру, которую излучают все мертвые физические тела, и человеческие, и животные. И, быть может, не к месту будет сказано, все же будем знать, что мясо, употребляемое в пищу, сколько ни вари, оно свою животную ауру не потеряет, и животные энергии войдут в организм человека. Лишь мясо, непосредственно обработанное огнем, жареное в огне, уменьшает вредные эманации. Мясо, вяленое на солнце, животной ауры почти не содержит. Таким образом, ни почва, на которой произрастают растения, ни источники вод не соприкасаются с мертвыми телами. Казалось бы, за столько веков зороастрийцы вполне могли бы перенять у индуистов и буддистов их довольно-таки чистый способ уничтожения мертвых тел через сожжение. Но поклонники огня не могут это делать по двум причинам. Первая. Огонь для них слишком священен, чтобы загрязнять его прикосновением ко всему нечистому и разлагающемуся. Второе. Воздух для них не менее священен, чтобы загрязнять его дымом от множества сгорающих мертвых человеческих тел и невероятно большого числа деревьев. Уже было сказано, что, несмотря на то, что христиане долго не допускали даже мысли о сожжении останков, все же, начиная с XIX века в Европе, уже пересмотрели прежние антиэкологические взгляды. Однако кремацию надо производить, учит сокровенное учение, имея хотя бы элементарное представление о тонкой структуре человеческого организма. У многих людей, как уже знаем, астрал ленив и медленно покидает свое физическое жилище. Но, говорят учителя, из-за этого нельзя поджаривать пятки. При преждевременном сожжении люди, перешедшие в иной мир, получают ужасные ожоги астральных тел, которые приходится залечивать очень долго. Поэтому ранее 3 дней после смерти физические останки сжигать нельзя. В скобках заметим следующее. В этой огненно-очистительной процедуре есть еще одна особенность. Она в той магнетической связи, о которой уже говорилось ранее, и которая существует между мертвым физическим телом и телом тонким. Есть категория людей, которые легко преодолевают магнитное притяжение Земли и, следовательно, и притяжение сброшенного физического тела. Подвижники, души чистые, волевые, устремленные к познанию и красоте, немедленно после смерти пронзают низшие сферы и взмывают в сферы мыслительного мира. После переключения сознания в жизненный центр ментального тела они немедленно включаются в новую жизнь, совершенно иную, чем на Земле. Эта жизнь много интереснее и прекраснее, чем земная, потому что без физических оков в мире тончайшей материи творческие возможности человека фантастически возрастают. И как мы не придаем никакого значения старой одежде, выброшенной на свалку, так и эти люди даже не вспоминают о сброшенной физической оболочке, будь она сожжена или закопана в землю. А если уж у таких высоких душ появится необходимость связаться с человечеством, они знают пути благородные, чистые и совершенно безопасные для живых людей. И уж, конечно же, путь связи миров, которым они пользуются, пролегает не через гниющий в земле труп, и даже не через мощи, будь это даже мощи поистине чистых и святых людей. Но подвижников пока в человечестве немного, зато много есть людей добрых и нравственных, альтруистических, погасивших при жизни многие свои недостатки. У них еще остается магнетическая связь с мертвым физическим телом. Но после смерти их низший астральный двойник никого из людей не побеспокоит. Какое-то время он будет бессознательно примагничен к месту захоронения, Но только, подчеркнем, к месту захоронения, а не к людям. Потом магнитная пуповина начнет постепенно ослабевать, и вскоре низшее астральное тело совершенно естественно отмагнитится от физических останков. К сожалению, у многих умерших людей магнетическая пуповина, связывающая тонкое тело и физическое, все еще довольно сильна. Она тем сильнее, чем сильнее была животная природа в человеке, чем приземленнее были его желания и чувства, чем крепче была привязанность к земным сокровищам, которые так ценятся в человечестве, но на тленность которых указывали и Будда, и Христос. Поэтому такие люди, завершив очередной жизненный цикл на земле и сбросив физическое тело, все же будут стремиться к тому же, что их привлекало в земной жизни. Для живых людей это несет опасность. Для ушедших здесь также нет ничего хорошего, и все же люди такого рода стремятся обратно на землю. Как безумные они пытаются нарушить законы эволюции. Но если их физические останки сожжены, они будут об этом очень сожалеть, потому что для связи с миром людей у них возникнут серьезные, даже непреодолимые трудности. Они будут завидовать тем, чье тело захоронено в земле, потому что знают, что останки разлагаются медленно. Такие несчастные, тяготеющие к земле, подобны крючку на удочке без грузила. И есть категория очень тяжелых людей, жестоких, эгоистичных, порочных, преступных. Сжигание из мертвых тел, даже если они и дают на это согласие при жизни, оборачивается для них, пребывающих в низших слоях астрала, настоящей трагедией. Если бы можно было повернуть время вспять, эти люди сделали бы все, только чтобы их похоронили в земле, да еще в специальном криогенном гробу, чтобы подольше сохранить останки. Потому что тогда им было бы легко войти в преступный контакт с миром живых людей. Потому что тогда они без труда бы отыскали человека, близкого по энергиям, и стали бы использовать его тело для удовлетворения своих порочных желаний. И таким образом как бы продолжали бы свою жизнь на земле. Конечно, для подобных людей сожжение их тел – трагедия, но для живых – это благо. Для чистоты психической атмосферы Земли, конечно же, лучше, чтобы физические останки подобных людей в обязательном порядке сжигались, а не гнили бы в Земле десятилетиями. Тогда в человечестве было бы намного меньше одержимых. Намек Христа. Что общего между сожжением тела Христа огнем Духа и одним из священных законов спелеологов? Кладбище – настоящий кошмар для планеты живых людей. Огонь – лучшее, что пока есть в распоряжении человечества. Однако даже очистительный огонь и даже жар солнца все же не являются для Земли надежным средством поддержания чистоты ее тела, ее ауры. Легко понять, что сожжением нельзя так разложить на атомы, как огнем духа. Низшее – кладбище и мощи, выше – сожжение, выше – огонь духа. После того, как нам была приоткрыта тайна исчезновения тела Иисуса Христа, мне думается, можно предположить, что Учитель учителей дал землянам, точнее человечеству будущего, человечеству эпохи огня, намек о принципиально новом способе уничтожения мертвых человеческих оболочек. А может быть, то был вовсе не намек. Может быть, Христос показал на собственной оболочке, как это делается и что из этого получается. Я снова привела уже знакомые слова, чтобы мы обратили внимание, какое огромное значение великие учителя придавали уничтожению использованной физической оболочки. Уж кто-кто, а они-то прекрасно знали, что душа не смогла бы ощутить жизнь на земле без физической оболочки земной природы. Они вовсе не недооценивали физическое тело человека, но и не переоценивали. Физическое тело живого человека – это всего лишь лампада, сосуд, в который налили определенное количество масла, чтобы оно какое-то время питало огонь. Но сосуд – это не масло. И тем более сосуд – это не сам огонь. Тело физическое – не более чем скафандр, в котором водолаз работает на морских глубинах. Но скафандр – не водолаз. Когда, закончив очередной спуск, водолаз поднимается из морских глубин, разве он уходит по улицам в скафандре? Разве ложится спать в свинцовых башмаках и в железном шлеме? А когда скафандр отслужит срок, разве водолаз не отдает его без всякого сожаления, а сам совершенно естественно, без каких бы то ни было переживаний, спокойно облачается в новую рабочую одежду для глубоководного погружения? Если возникнет вопрос, зачем же надо было Христу уносить свой багаж с собой, зачем ему надо было уничтожать огнем духа бренную плоть, ответ, как мне кажется, напросится сам собой. Не знаю, каков будет ваш, но мой таков. Христос преподал человечеству уникальный экологический урок космопланетарного значения. Несмотря на то, что тело Иисуса, в котором пребывал Христос на земле, по своему составу было не чета нашему, и чистота этого тела, утонченность его частиц была исключительной, все же это были мышцы, кровь, жилы, кости, все же это была тленная плоть, белки, органика, сложенная из элементов планеты, по которой он ходил, воздухом, который он дышал, воду, которую он пил, хлеб, который он ел. Физическое тело Христа, которое он избрал и в котором пребывал 3 года, было предельно одухотворенным. Но все же оно было физическим. Оно было земного происхождения, и поэтому такое тело и должно было бы оставаться в атмосфере притяжения Земли, но при этом оно не должно было загрязнить ее ни одной молекулой разлагающейся плоти. Место, которое на Земле занимало физическое тело Христа, после его ухода осталось не просто чистым, но совершенно стерильным. Уходя и уничтожив высшим огнем лучом Духа свою внешнюю оболочку, учитель «Утренняя звезда» словно бы сказал людям Земли: «Планета, которая дает вам внешние тела, чтобы ваша душа могла ощущать жизнь и собирать на самом дне материи высшие огни для питания души, священна. Это храм, а не могильник, не свалка гнили. Если человек Земли хочет быть здоров, счастлив и мудр, он должен очистить загрязненную им планету и сделать такой же девственно чистой и благоуханной, какой он получил ее от матери природы на заре пробуждения своего разума». Древняя сокровенная наука в незапамятные времена устами основателя Египта, великого кормчего Гермеса, учила: «Нет ни малого, ни великого, как внизу, так вверху». Это опять вездесущий закон аналогии. Как-то я сказала своим детям, сыну и невестке: «Вот вы много лет лазали по пещерам. Теперь вспомните закон аналогии, а я вам задам задачу. Что общего между сожжением тела Христа огнем Духа и одним из ваших священных пещерных законов?» Пока они решали эту задачу, перебирая все неписанные законы спелеологов, я записала для вас 2 маленьких однотипных эпизода из их спелеологической жизни. В Молдове есть небольшая, а потому известная лишь местным спелеологам, пещера «Сюрпризная», которая, говорят, хороша только тем, что там есть проход типа «шкуродеров». В такие проходы не входят, а вползают, причем на выдохе, чтобы грудная клетка стала хотя бы чуточку уже. На выдохе и проползают, потому что проходы, хотя короткие, но не только узкие, но и колючие. На вдохе острые камни впиваются в ребра. Выползают из таких проходов шкуродеров, можно сказать, в чем мать родила. Много лет назад мой сын Петр, тогда еще студент, но имевший право быть инструктором, водил сюрпризную группу подготовленных им ребят и девчонок. И вот, однажды в одном углу пещеры его лампа высветила небольшой пушистый белый шар. Он воткнул в него руку и поднял с пола семечко подсолнуха, которое и обросло этим мшистым шариком. Чье семечко? Какой оболтус не проверил свои карманы? После нас здесь должно быть все так же, как и до нас. Начинающие спелеологи получили такой разгон, что запомнили его навсегда. Много лет спустя на Кавказе случилось нечто похожее. Кишиневцы спустя год после предыдущей экспедиции возвращались в пещеру Берчильская, что находится на высоте 2500 метров рядом с вершиной Арабика, украшающей Абхазию. Год спустя в пещере, находящейся на глубине 400 метров, все было как и год назад. Также стояли палатки, аккуратно лежали герметично упакованные продукты, инвентарь. Но один из пенополиэтиленовых ковриков как-то подозрительно вздулся посредине. Подняли, а там препротивнейшая, как черный кисель, плесень. Расследование показало, что эту отвратительную слизь родила крошка черного сухаря. Кто-то из спелеологов при генеральной уборке перед подъемом эту крошку не заметил, и коврик тщательно смел, и под ковриком, а вот что крошка от раздавленного сухаря прилепилась к обратной стороне коврика, не усмотрел. Эта оплошность расстроила всех, все получили еще один урок внимательности и аккуратности. А ведь надо взять во внимание, что в пещерах, как известно, и не только на 400-метровой глубине, не бывает светло, как в электрифицированных квартирах. «После нас, как и до нас» – один из законов спелеологов, людей, чья нога очень часто ступает под землей, на землю, на которой до этого не ступала нога человека. И если уж такая ничтожная малость, крошка сухаря, разлагаясь, породила такую большую, отвратительную черную мерзость, то что сказать о миллиардах мертвых тел, гниющих в земле? Когда видишь, как встречается в жизни самое великое и самое малое, тогда в сознании начинает вырисовываться картина мира как единого живого организма, пронизанного одними и теми же законами с самого верха до самого низа. И только тогда начинаешь понимать сокровенную аксиому: нет ни малого, ни великого. В ночь, когда человек, ставший Буддой, окончательно уходит. Примечание. Или Христом. В сокровенном значении слова «Христос» и «Будда» идентичны. Тайна Туринской плащаницы. Дополнение в заключение главы для расширения представления о предсмертных минутах. О происхождении таинственного негативного изображения человека на плащанице, которое в XX веке находилось в Италии в королевской часовне Туринского собора, существует немало версий. О Туринской плащанице написано так много, и слух о ней через средства массовой информации просочился почти каждому более-менее образованному человеку, что не вижу надобности пересказывать окруженную тайнами и гипотезами историю таинственного куска льняной ткани с таинственным изображением, нанесенным еще более таинственным способом. Лишь для тех молодых читателей, которые впервые слышат о плащанице, все же, думаю, следует сказать несколько общих слов. Плащаница – это длинный кусок ткани, применяемый евреями в погребальном ритуале. Иудеи складывали его по длине вдвое, чтобы с головой укрыть тело умершего человека. На уровне сложенных на груди рук и щиколоток поверх плащаницы налагались плотные полотняные повязки. Закрытое тканью лицо в области подбородка обхватывалось небольшим платком, который завязывался на темени. На куске погребальной ткани, получившей название «Туринская плащаница», и которую разные исследователи датируют различными веками в зависимости от того, что хотят доказать, имеется негативное изображение высокого человека со следами пыток. Некоторые исследователи склоняются к тому, что это подлинная ткань, в которую было завернуто тело Иисуса Христа, снятого с креста. С плащаницы был сделан компьютерный снимок, который дал объемное изображение. Самую большую загадку для науки XX века представлял именно способ, которым зафиксировано изображение на ткани. Как только было высказано мнение, что фотоизображение на плащанице – мастерски выполненная подделка, то тут же возник вопрос, кто и когда овладел такой фантастической технологией. Исследования, проведенные в США сотрудниками НАСА, организации более чем серьезной, занимающейся проблемами исследования космоса, доказывали, что изображение на Туринской плащанице, как писалось в прессе, не произведено художником и не является следствием контакта трупа с тканью. Несмотря на научно-техническую революцию, все же ни в одной стране XX века пока не было технологий, позволяющих произвести подобный феномен. Так заявили эксперты НАСА. Но вот на международном симпозиуме по археологической химии, состоявшемся в начале 90-х годов XX века, выступили с докладами российские ученые, Кузнецов и Иванов, которые высказали оригинальное и смелое объяснение причины появления изображения на плащанице. Российские ученые высказали предположение, что изображение на плащанице появилось в результате объемного рентгеновского и ультрафиолетового излучения, вероятно исходившего из тела Христа. Российская версия была встречена с огромным интересом, с энтузиазмом и бурными аплодисментами. Конечно, и бурные аплодисменты лестны, и доброе слово, как говорится, даже кошке приятно. Но справедливости ради следует все-таки сказать, что блестящие доклады русских ученых, так взволновавшие участников международного симпозиума, увы, не содержали никакого открытия. Как сказал когда-то великий царь-мудрец, нет ничего нового под солнцем, но когда нам очень хочется быть первыми в чем-то, мы почему-то предпочитаем забывать о том, кто был впереди нас. Симпозиум, о котором речь, состоялся в 90-х годах, но за 60 лет до него мировой науке уже было известно, что человеческое тело излучает и рентгеновские, и ультрафиолетовые лучи. И не только их. Мы уже вспоминали об этом в предыдущих беседах. Об этом открытии профессора Юревича писала Елена Рерих. И чуть ниже мы снова вернемся к нему. Но прежде открытия Юревича знание об излучениях человека жило в Гималаях, куда оно пришло из сердца Азии, из такой дали времен, что его из-за гигантских волн всемирного потопа и не рассмотреть. Но 2500 лет назад об излучениях человека говорил своим ученикам Гатама Будда, и в его словах ключ от тайны Туринской плащаницы, и для искателя он даже не скрыт. Елена Рерих писала в основах буддизма книги, получившие высокую оценку владыки Шамбалы. В Маха-паранирвана-сутре говорится о необыкновенном свете, исходившим из тела Будды, который был замечен его ближайшим учеником Анандой. Учитель указал, что при двух обстоятельствах подобное физическое излучение может быть видимо и физическими глазами. Первое. Во время великого просветления человека, ставшего Буддой, примечание, подобное световое излучение из тела Иисуса ученики видели перед тем, как он начал свое служение в Палестине, выйдя на свою проповедь, известную как Нагорная. Преображение Иисуса знаменовало, что некий высший дух вошел в земную плоть Иисуса, став единой богочеловеческой сущностью. Второе. В ночь, когда подобный человек, Будда, окончательно уходит. Изучая буддийские источники, можно найти много ценнейших указаний об этом чисто физическом явлении – излучения. Указывается светящаяся, тончайшая материя, окружающая человека и являющаяся ближайшим внутренним фактором человеческих достижений. Материя эта необычайно тонка, подобна сиянию алмаза, невесома, не сжигаема и исчезает без остатка после смерти. И тем не менее она атомична. Излучение это сейчас известно европейцам под названием аура. Теперь снова вспомним об открытии, которое состоялось более чем за 70 лет до вышеназванного симпозиума. В то время о том, что человек излучает тончайшие энергии, наука только начала догадываться. Но исследователи-одиночки уже приступили к исследованию явления ауры. Профессор Юревич открыл и подтвердил многолетними исследованиями, что в составе человеческих излучений есть и ультрафиолетовые, и рентгеновские лучи. Если бы работа этого исследователя была вспомянута на симпозиуме по археологической химии, разумеется, вместе с Маха-Паранирвана-сутрой, то многие точки над «и» были бы расставлены самой справедливостью. Елена Рерих пишет, что профессор Юревич указывает на гамма-лучи человеческой ауры как недавно открытые и весьма мощные невидимые излучения. После десятилетнего детальнейшего опыта профессор Юревич представил результаты своих исследований на Международном психологическом конгрессе в Копенгагене. Как уже говорилось, этот ученый также доказал еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Он доказал, что между рентгеновскими и радиоактивными излучениями человека и аналогичными излучениями радия и других неживых, небиологических источников огромная разница. Оказывается, человеческие эманации могут проникать через любые преграды, что не под силу лучам рентгена и радия, испускаемым небиологическими источниками. Теперь зададим вопрос. Если же обычный рентгеновский луч способен, проходя через предмет или человеческое тело, оставить на фотопластине изображение, и если же сканер, подключенный к компьютеру, способен без всякой фотоэмульсии, только благодаря фотоэлементам, сделать четкую копию сканируемого объекта, то насколько же сильнее фотовозможности человеческих излучений? К тому же отпечаток психической энергии, говорит сокровенная наука, может быть на чем угодно, на обычной ткани, на камне, на дереве и так далее. И при этом изображение может быть как позитивным, так и таким, каким оно запечатлено на плащанице, негативным. Хватит ли у нас воображения представить, насколько сильнее обычных человеческих излучений излучение существа сверхчеловеческого, Христа Будды? Оказывается, не только чувствительная фотопленка, но даже намного менее чувствительный физический глаз человека способен увидеть эту необычайно тонкую материю, эманирующую из тела Бога-человека. Но такое бывает, как говорит Будда, только в двух случаях. Первое. Во время великого просветления человека, ставшего Буддой, Христом. Примечание. Заметим, что наши мысли и чувства оставляют свои отпечатки даже на пространстве, и отпечатки эти – мыслеобразы, астроментальное клише, не стираемы временем. Мыслеобразы здоровых людей и галлюцинации больных уже фотографируют, и их изображения публиковались в газетах и журналах. Второе. В ночь, когда подобный человек Будда, Христос, окончательно уходит. Текст в рамке. Святой апостол Павел, Елена Рерих, письма, 19 апреля 38 года. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Самая глубокая духовная жизнь сложится там, где засияла искра существования тонкого мира и облегчилось сношение с миром невидимым. Явление учителя в тонком теле укрепили учеников в реальности невидимого мира. Не все могли воспринять сущность этого мира, но все-таки окно приоткрылось. Глава 5. После сего явился в ином образе. В каком теле явился? Ученикам Иисус Христос после своей крестной смерти. У учителя Иисуса не было необходимости восстанавливать свое физическое тело, потому что великая индивидуальность не будет нуждаться в физическом теле для своих проявлений. Расточение энергии – это преступление, утверждают великие учителя человечества, расширение ранее полученных представлений. Смерть физического тела не могла воспрепятствовать великому учителю появиться в физическом мире, но только не в физическом теле. В теле физическом он больше никогда не появится. В прежнем физическом теле Иисус Христос не появлялся после своей крестной смерти не потому, что не мог восстановить свою прежнюю оболочку. Он это мог сделать, но в этом не было никакой необходимости. В этом не было ни малейшей нужды по двум причинам. Причина первая. Каждый посвященный, даже гораздо более низкой ступени, чем Иисус Христос, может, когда пожелает, разделять свои материальные оболочки и покидать по своей воле не только физическое тело, но и астральное. Но не только. Каждый великий посвященный обладает способностью управлять материей, которая слагает все оболочки его личности. Поэтому, концентрируя духовную силу и волю, он может создавать любую оболочку, и не только создавать, он может уплотнять их до абсолютного подобия тела физического. Ни один смертный не смог бы отличить такое тело от плотного. Создание тела, создающего иллюзию плотного, мгновенно. Мгновенен и обратный процесс разуплотнения до невидимости. В учении храма находим разъяснение учителя Иллариона относительно первой причины. Примечание. Учение храма, книга 2, издательство «Лотац», Минск, 2001 год, «Тайна воскресения». Фрагмент, приведенный ниже, смотри там же. План Девачана. Но учитель прямо указывает и на вторую причину. Иисус был великим учителем. Он обладал полной властью над материей, составляющей его 4 оболочки, и поэтому мог создать или разложить любую из них и появиться в теле, похожем на наше, оставаясь в нем столько, сколько нужно. Он всегда выполнял волю своего Отца, чтил божественные и естественные законы, и я убежден, что он не стал бы нарушать эти законы, чтобы создать физическое тело для появления перед учениками, ведь в этом чуде не было никакой необходимости. Иисус появился перед ними в тонком теле. Текст в рамке. Учитель Илларион. Учение храма. Наставление 64. Народы мира истощены нуждою в духовной пище, которой они лишились вследствие невежественных искажений и сознательного эгоизма. Церкви тысячами теряют своих приверженцев от того, что многие священнослужители проявляют свою зависимость от общественного мнения даже тогда, когда их умам частично открывается свет. И для учеников великих учителей не остается ничего иного, кроме как идти в мир и на широких дорогах и узких тропинках жизни ловить каждое открытое ухо и каждое видящее око, которым они могут помочь повернуться и пойти против течения, что направлено сейчас на деградацию и разрушение тех великих идеалов, благодаря которым человечество смогло возвыситься до своего нынешнего состояния. Тайна воскресения становится простым актом природы в свете семеричного состояния материи. Конец текста в рамке. Итак, вторая причина заключалась в том, что ни при каких обстоятельствах ни один посвященный не станет нарушать ни божественные, ни естественные законы. Среди уроков учителя Иллариона мы можем отыскать и ответ на вопрос, почему посвященные адепты света никогда не позволят себе нарушать законы миров. Сокровенная наука считает расточение энергии и силы преступлением, и великий учитель никогда не будет использовать священную аурическую силу для обычной материализации, например, для создания настоящего физического тела, чтобы уверить учеников, что он жив, или чтобы дать им указания, ведь это указание, редактор, можно сделать, используя более низкие формы энергии, через специально подготовленное доверенное лицо. Примечание. В отличие от обычного медиума, такое подготовленное лицо именуется медиатором. Подобного проводника мы встречаем, к примеру, в замечательной книге «Письма живого усопшего», первый том. Это сама автор Баркер. Ее книга не должна восприниматься только как занимательное чтение. Это одна из возможностей передачи учителями знаний о посмертном существовании. Сокровенная наука объясняет, что любой объект, вплоть до Вселенной, может измениться вмиг при условии, если его субстанция достигнет определенного уровня вибраций. Поэтому, если нам удастся повысить вибрации физической материи до определенного уровня, допустим, до вибрации астральной материи, мы сможем увидеть тонким зрением астральный мир и его обитателей, с которыми сможем общаться. Но, конечно же, нам будет доступна только та сфера и те обитатели, которые синхронны, идентичны тем вибрациям, то есть тому состоянию материи, которых мы в данном случае достигли. Понизим вибрации, опустимся в более низкие слои. Повысим, поднимемся в более высокие. Закон аналогии вездесущ. Также, соответственно, обитатель надземного плана будет видим человеком физического мира и может с ним общаться без потрясений для последнего, если надземный обитатель понизит вибрации своего тонкого тела настолько, что оно на вид будет подобно земному облику. То, о чем только что сказано для учителей Шамбалы, является обычным явлением. И изменения в вибрациях, как в ту, так и иную сторону, происходят мгновенно. Библия дает нам немало примеров подобных контактов. Новый Завет, в частности, сообщает, что воскресший Иисус не входил в двери дома, а просто неожиданно появлялся, точнее, проявлялся в комнате среди учеников. 2000 лет этот факт стоит перед глазами человечества, но ум, даже людей 20 века почему-то не торопится поразмышлять над таким явлением. Хотя в какой-то степени для облегчения представления подобное проявление можно сравнить с переходом только в предельно ускоренном процессе жидкой воды в твердое состояние, а невидимого в воздухе пара в снег. При повышении температуры лед может испаряться, даже минуя стадию жидкой воды. Большинство христиан до сих пор говорят, что Иисус Христос вновь родится на земле, или, быть может, придет в теле уже взрослого человека, но в любом случае это тело будет прежним, тем, которое было распято на кресте в Иерусалиме. Люди словно бы не слышали о том, что сказал сам Христос. Его явление больше не будет, каким было прежде. Разве облик Спасителя, подобный молнии, которая, как сам сказал, озарит всю землю от востока до запада, это прежний облик Иисуса из Назарета? Неужели великий учитель, прошедший последнюю, наивысшую ступень посвящения, то есть уже завершивший земную человеческую эволюцию, собираясь возвратиться на землю снова, повторит тот же путь, по которому он входил в среду людей в свои прежние воплощения? Когда Иисус Христос произнес «Я победил мир», он прежде всего сказал, что в тяжелейшей битве с низшей земной природой им, наконец, завоевана абсолютная победа над любыми ограничениями плотной материи. Пришествие Христа в эпоху огня не будет таким, как прежде. Но Христос лучше кого бы то ни было понимает, что человек еще далеко не совершенный, не сможет общаться ни с молнией, ни с огнем, ни даже со светом, тем более если это огонь пространственный, а свет – свет высшего мира. Закон аналогии не приложен. Сокровенное учение говорит, что Спаситель, входя в сферу притяжения Земли, внешне будет иметь человеческий облик, но это не будет тело физической природы. Учителя Шамбалы говорят, что Христом будет использован совершенно другой закон проявления в сфере Земли. Об этом немного больше будет сказано в книге шестой. В этой беседе мы прикоснулись, пожалуй, к величайшей из самых великих тайн нашего мира. Не уверена, что такая тайна вполне может быть раскрыта нам даже по окончании нашей земной эволюции. Но сейчас не откажемся от еще одной возможности закрепить сокровенную мысль о посмертном появлении Иисуса Христа среди физических условий. Вот что писала в одном из своих огненных посланий Матерь Агни-йоги 11 октября 1935 года. «Не следует думать, что последний великий учитель явится во плоти и будет ходить среди нас, уча, как это делал Будда и Христос. Каждая эпоха требует своих выявлений, и потому тип учителя, ходящего с группой учеников из селения в селение, канул уже в лету. Некоторые старшие братья сейчас еще носят физическое тело для особых целей, но не для встречи с толпами. Мне уже приходилось отвечать на этот вопрос, потому привожу выдержки из одного письма. Великое пришествие не может быть явлением обычным, и потому оно не будет в физическом теле. Нужно понять, что великие владыки принимают или сохраняют тот или иной облик в соответствии с нуждами мира. Почему так трудно представить себе, что великая индивидуальность не будет нуждаться в физическом теле для своих проявлений? Пришествие Христа – это не пришествие Иисуса Христа. В дополнение к предыдущей беседе несколько строк из евангельского эзотеризма Блаватской о пришествии Христа не в буквальном, но в мистическом аспекте. Первое. Будущее Христа, то есть пришествие Христа, означает – присутствие Христа в обновленном мире, а не появление Христа Иисуса. Второе. Этот Христос не в пустыне и не в комнате. Его не надо искать в каком-либо храме, построенном человеческими руками, потому что Христос – истинный эзотерический Спаситель, не человек, но божественный принцип в каждой человеческой груди. Если в центре нашей груди выявится вибрация, которая будет созвучна вибрациям пришедшего Христа Спасителя, то великие учителя Шамбалы обещают нам со стопроцентной гарантией, что мы увидим Его. Наше сердце, преисполненное священного огня, увидит того, кто низвел Его на землю. Мы увидим Спасителя так же ясно, как если бы Христос подошел к нам на расстоянии вытянутой руки, будучи в физическом теле. Его внешний облик на сей раз будет высшим образцом самых совершенных и самых прекрасных лучистых тел, которые станут облачением духовно преображенного человечества очень далекого будущего. Взяли одежды Его и разделили на четыре части. Снова кое-что о храме тела, и еще раз об опасности слишком далеко уйти от истинного смысла сокровенных писаний, если понимать их в прямом смысле. Уже были приведены слова владыки Шамбалы, в чем заключалась главная задача Христа. В том, чтобы открыть людям глаза на духовный план, Как бы пристально не вчитываться в Евангелие, никто не отыщет слов Христа о том, что после того, как его убьют, он воскреснет именно в физическом теле. Учитель воскрес, как и говорил, но разве в физическом теле? Ведь у него появились столь невероятные для любой физической вещи свойства, как, например, способность проникать через закрытые двери. Если бы это было то же самое физическое тело, то почему же облик Христа настолько изменился, что все ученики, обратим внимание, именно все, при встрече с воскресшим учителем не узнавали его? Являясь ученикам после смерти в ином образе, великий учитель таким образом показал, что смерть физического тела – это лишь иллюзия смерти. Истинный человек – это дух, а дух бессмертен. Великий учитель, как сказано, смертью смерть попрал. Елена Рерих в одном из писем 1938 года писала, что явление учителя в тонком теле укрепили знания учеников относительно реальности невидимого мира. Не все, говорила Елена Ивановна, могли воспринять сущность этого мира, но все-таки окно приоткрылось. Своим появлением после смерти в нефизическом теле, среди физических условий, великий учитель хотел наглядно показать людям то, что утверждали еще древнеиндийские веды, а древнее знаний у послепотопного человечества нет. Примечание. Тайная доктрина называет минимальный срок написания вед 30 тысяч лет тому назад. И чтобы понять причину неприятия христианской церковью древнеиндийских вед и сокровенной хронологии браминов, которая является отцветом сокровенного знания еще более древнего, надо вспомнить, сколько же лет Земле. По заключениям христианских толкователей, читающих эзотерические понятия и числа в буквальном значении, Земля и все сущее созданы Богом 6000 лет тому назад. Конечно, теологов очень смущают археологические находки, которые доказали, например, что столице Сирии Дамаску 5000 лет. В 2002 году даже в самом Израиле археологи раскопали город, который постарше Дамаска, а задолго до этого был раскопан в устье Нила город Эриду, которому больше 6000. А сколько тысячелетий сфинксу, ученые так до сих пор и не выяснили. Каждые полвека его древность увеличивается. Но наука опровергла теологические глупости. Она доказала, что возраст Земли 4,5 миллиарда лет, а Луна, к тому же, оказалась даже в 2 раза старше. То же случилось и с Адамом и Евой, которые, утверждают геологи, появились на свет примерно 4000 лет назад. Но вот ученые вначале сказали, что человеку более 40000 лет, затем прибавили еще один ноль. Но во второй половине 20 века счет пошел на миллионы. Напомню, что согласно тайной доктрине, пробуждение разума в человеке и самосознание насчитывает более 18,5 миллиона лет. Конечно, наука, тем более сокровенная, представляет наибольшую опасность для церкви, которая уже не имеет прежней власти и не может казнить за знания, как прежде. Поэтому, как только церковь набирает в стране власть, науку пытаются удушить различными способами. Нагляднейший пример – Россия в годы правления Ельцина, 1991-99 годы. Весь мир наблюдал, как быстро, начиная с 91 года, в результате усиления власти церкви, она, при страшном обнищании народа, начала быстро богатеть. А как себя чувствовала наука, заявил сам премьер. Он сказал, что к концу 1997 года наука в России оказалась особенно разрушенной. Конец примечания. Так вот, еще веды говорили, что носитель души – не физическая оболочка. Душа человеческая обитает в огненном мире, где оболочек, то есть форм, нет. Уже даже тот солнечный свет, который мы видим на Земле, разве имеет форму? А наше дыхание, явление духовного порядка, разве имеет форму? сокровенному знанию учил и апостол Павел. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». 1 Коринфянам 15:51. Слова апостола «не все мы умрем» следует понимать не в смысле того, что часть людей умрет, а часть не умрет. Будучи посвященным, апостол Павел знал о сокровенном строении человеческого организма. Он знал, что именно в этом организме умирает, так как по природе своей является тленным, а что не умирает, потому что не тленно. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Поэтому слова Павла, сказанные Коринфянам, следует понимать так: не все, что составляет человека, умирает, а только то, что тленно, что является плотью и кровью. Но после земной смерти люди изменяются все, без исключения. Другими словами, все будут иметь другой образ. Конечно, кто-то в доказательство того, что Христос явился именно в том же теле, в котором его распяли, непременно вспомнит эпизод с изгнанием торговцев из храма. Иудеи в недоумении и возмущении спросили Христа, какое он имеет право так поступать. Иоанн, глава 2, стих 18-21. «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Да, и иудеи, и Христос говорили об одном и том же, не о каменном храме, о теле. Только иудеи думали об одном, а Христос – о другом. Иудеи говорили, имея в виду тело внешнее, видимое, то есть плотное, физическое. Они не имели представления, что у человека 7 тел-проводников, из которых лишь одно видимо глазу. Но Христос, сказав, что Он в 3 дня воссоздаст храм тела своего, имел в виду совсем другое тело – тело невидимое, высшее тонкое, которое и является храмом Духа. Что же касалось разрушения физического тела, Иисус, как и любой посвященный, знал, что когда физическая оболочка повреждается, допустим, по причине ампутации органа или вследствие смерти распадается, все остальные тела на своих планах проявления, низшим астральным, высшим астральным и духовным, остаются. Как бы ни казалось странным, но именно эту закономерность наблюдают врачи всех времен, в том числе и современные. Они не могут дать объяснение явлению, известному как фантомные боли, когда ампутированной конечности нет, а человек ее ощущает так, словно она есть. Примечание. Несмотря на то, что физической конечности нет, ее тонкий двойник существует в тонком теле там, где и положено. Ощущение боли сосредоточено в теле, чувствующем астральном. После удаления больной конечности ее земные ощущения остаются в сознании живого человека. Если не приложить волю и не выбросить их сразу же, они еще какое-то время будут засорять земное сознание и причинять человеку страдания. Все может сделать мысль освободительница, но для этого надо знать основы мышления. На снимке, сделанном по методу Кирлянов, мы видим, что, несмотря на то, что фрагмент физического растения удален, он, тем не менее, в растении астральном присутствует неповрежденным. Кто читал «Человека-невидимку» Герберта Уэллса, помнит, что невидимка лишь тогда становился видимым, когда на его невидимое физическому глазу тело надевалась физическая одежда. А так как для лица у людей не существует одежды, то автор для его проявления заставил своего героя обматывать голову бинтами, и только тогда выступали нос, губы, подбородок. На нос напяливались очки, на голову шляпа, на руки перчатки, на ноги башмаки, на плечи пальто, шея обматывалась шарфом, и невидимка становился видимым. Но даже ребенок, читая об этом, не станет думать, что бинты, очки, шляпа, перчатки, пальто, шарф, башмаки – это и есть человек. Физическое тело человека и часть астрального – животной, но не человеческой природы. И именно этим объясняется общность физиологических процессов физического организма человека и высших животных планеты Земля. Примечание. Отличию человеческого естества от животного в тайной доктрине уделено 1000 страниц антропогенезиса. Человек, рассматриваемый философски в своей внешней форме, есть просто животное, говорится в тайной доктрине. Том 1, страница 295. Он живое тело, но не живое существо, ибо осознание существования, эго сум, требует самосознания. Животное же может иметь лишь непосредственное сознание или инстинкт. Это было настолько хорошо понято древними, что даже каббалисты сделали из души и тела две жизни, независимые одна от другой. Как видим, внешнее тело человека – это живое тело, но это вовсе не человек, это просто животное. К тому же физическое тело проникнуть в тонкий мир высший для него ни при каких условиях не может. Примечание. Когда будем беседовать об астральном мире, той его многослойной области, где какое-то время, сообразно уровню своего сознания, находятся все умершие на Земле люди, мы узнаем, что обитатели низших сфер слоев не могут подняться в высшие сферы, а вот высокодуховные обитатели высших сфер могут спускаться в низшие сферы, хотя это для них неприятно и даже болезненно, как болезненно для высокого духа пребывание среди развращенных людей. Сатана не мог подняться в царство Христа, а вот Христос и его братья по духу спускались в самые адские области астрала, даже не спрашивая позволения у князя мира сего, чем вызывали у него неистовую ярость из-за своего бессилия перед Христом. А вот тело внутреннее, невидимое для физических глаз, тело тонкое, появиться в физическом, низшем для него мире может. По приказу воли своего господина, если это высокий адепт, и тем более такая космическая сущность, как Христос, тонкое тело может стать невидимым для физических глаз или, наоборот, уплотненным до такой степени, что не только глаза, но и руки, осязая человека, находящегося в тонком теле, не могут отличить его от физического. Примечание. Черные колдуны, к несчастью человеческому, также могут уплотнять свои астральные тела. Но даже тонкое тело – это еще не истинный человек, это лишь его носитель, проводник человеческой души, Будхиманаса, то есть человека божественного, бессмертного. Этот человек обладает уже не рассудочным, а духовным разумом. Точнее, этот человек – сплошной разум, но это не мозг. Природа этого мыслителя настолько утончена, что он является собою сплошной свет тончайшей духовной природы. И как у сияния, у такого мыслителя, в отличие от материального рассудка, нет формы. Примечание. Если войдем в темную комнату и, включив свет, осмотрим ее, рассудок через глаза увидит множество вещей, имеющих разную форму и вызывающих различные мысли и ощущения. Однако никто не сможет сказать, какая же форма у освещения, у света, наполнившего комнату, благодаря которому мы увидели различные вещи. В Евангелиях есть немало уроков по сокровенной анатомии. В этой беседе обратим внимание лишь на один эпизод из главы 19, стих 23, Иоанн. На первый взгляд эпизод этот настолько незначительный, что на него мало кто обращает внимание, но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что он о сокровенном строении человека. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на 4 части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Пожалуй, все уже догадались, что разделение одежд указывает на четверичную плоть человека, на видимое глазу физическое тело, самую плотную плоть, и три тела глазу невидимых – эфирное, астральное, ментальное. Эти материальные одежды духа образуют личность человека. Пока человек живет на земле, эти четыре одежды духа крепко соединены. Но эта четверица, в отличие от духовного триединого тела, атма, будхи, манас, оказывается непрочная. Как видим, ее можно разделить по швам. Если кто-то засомневается и пожелает рассматривать приведенный эпизод в прямом смысле, тогда пусть ответит на три простых вопроса. Первый. Зачем римским воинам, которые были далеко не бедняками, разодранные куски поношенной ткани, ведь из таких кусочков нельзя ничего сшить ни себе, ни даже детям? Второй. Почему одежды разделили именно на четыре части? Может быть, скажет кто-то, этим надо было сказать, сколько было воинов. Но зачем? Кого это интересует? Что изменилось бы, если бы воинов было трое или двое, или десять? Третий. Почему не разодрали хитон? Или воины настолько обессилены, что даже у четверых не хватило сил? И кому он достался? Куда делся? И зачем подчеркивается, что хитон не был сшитым, но тканым сверху, то есть сплошным? Неужели, когда сердце обливается кровью, ведь распинают учителя, такая чепуха, как раздирание его одежды, должна была бы отвлекать наше внимание? Но евангелист, тем не менее, обращает наше внимание на раздирание одежд. Значит, это неспроста. Евангелист подчеркивает, что взяли одежды его и разделили на четыре части, и только пятую часть одежд, хитон, не смогли разделить, потому что хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Следовательно, остальные четыре части были сшиты. А раз так, то эти одежды можно было бы без повреждения разделить, то есть рассоединить по швам. Если тканый сверху хитон нельзя было разодрать по швам, значит, их у него не было. Значит, не поддающиеся разъединению, а значит, тлению, смерти, пятая часть одежд – это особое одеяние. В свете сокровенной анатомии хитон, как пятая часть одежд, видится как пятый принцип – манас, который, как знаем, неразрывен с будхи, а через нее с атма. Такое триединое огненное одеяние никому не разорвать. Это означает, что не материальная, но духовная сущность человека бессмертна. В заповедях самой знаменитой секты в Китае и ее самой священной школы, основанной в 575 году нашей эры мудрецом Чинь Чекаем, есть слова о таинственных мудрецах, учителях, обитающих на вершинах Гаймавата, Гималаев. Обратим внимание, как назван каждый такой мудрец. Тот, кто имеет касательство к некоему бесшовному одеянию, которое носят учителя великих снежных гор школы Гаймавата. Неужели в сокровенных заповедях может придаваться какое-либо значение тряпичным, со швами или без, одеянием таинственных великих учителей Гималаев? И упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Сколько неверующих Фом было среди учеников Христа? Один Фома-близнец или все? Во все времена существовали стереотипы знания, которые не давали истинного представления о вещах. Стереотипы – это своеобразные фильтры в сознании, проницаемость которых зависит от уровня развития общества на данном историческом этапе. Изменяются внешние обстоятельства, изменяются и стереотипы. При внутренней слепоте, то есть при отсутствии интуиции, человек, с одной стороны, слишком доверчив, с другой – слишком подозрителен. Он имеет глаза, но он слеп, потому что не видит сути вещей. Он имеет уши, но глух, имеет разум, чтобы понимать законы природы, и все же невежествен. Но если же какая-то часть тела, какой-то орган не развивается, он постепенно атрофируется. Так любая непримененная в жизни способность разума, как вообще любая способность, быстро исчезает. В своем первоисточнике все мировые религии едины, об этом уже говорилось, но пока религии этого не признают. Христианская церковь, в частности, изо всех сил старается доказать, что именно ей принадлежит полнота истины, что неправильно хотя бы потому, что полнотой не владеет ни одна из религий. Христианство стремится к закрытой системе, но любая закрытая система не способна развиваться. Примечание. Нельзя упрощать, сужать, деформировать эту мысль. Кто-то скажет, мол, история всех религий знает отшельников, которые почти не общались с другими системами, людьми в данном случае, но были настоящими мудрецами. Это так. Но так можно говорить, только не принимая во внимание прошлые кармические накопления отшельника и его кармическое предназначение в настоящем. Отшельников-мудрецов, отшельников-святых, во всех религиях считанные единицы. Именно закрытой системой стремился сделать землю ее обезумевший хозяин, князь мира сего. Стимулируя развитие низшей природы в человеке, этот яростный человеконенавистник создал психическую броню над планетой из всех низменных энергий человечества. Эта броня долгие тысячелетия не позволяла Земле взаимодействовать с другими, более высокими планетами и получать живительные энергии космоса. Не получая их, человечество стало захлебываться собственными психическими нечистотами. Только благодаря неимоверным усилиям иерархии света, связанной с земным человечеством через Гималайскую твердыню, Земля еще не разлетелась на куски. Закон аналогии позволяет представить, что происходит и с замкнутым на самом себе человеке с любой общественно-политической и религиозной системой. Конец примечания. Раз она замкнута на себе, у нее не происходит взаимообмена с другими системами. В таком состоянии сознание не может ни получать, ни отдавать. В конце концов, такой взаимообмен с самим собой приводит к остановке развития психической энергии, к деградации. Любая закрытая система рано или поздно погибает. Великие учителя говорят, в слове «допустить» заключается весь смысл эволюции. Но там, где сознание вращается в замкнутой системе, оно находится во власти скептицизма, отрицания всего, что не соответствует прежним накоплениям этой системы. Поэтому в таком осознании нет места допущению. В ядовитой ауре Земли, говорят учителя, самый толстый слой образует именно тяжелые энергии скептицизма. И потому так трудно пробиваются к разуму и сердцу человека сокровенные знания. В XVIII веке болезнь скептицизма, иссушающая разум, особо мощно заявила о себе в Европе. В XIX веке она проникла в сознание подавляющего большинства образованных белых людей на всех континентах, а в XX веке превратилась в настоящую эпидемию, породившую, с одной стороны, миллионы безбожников, а с другой – религиозных фанатиков, которые ни во что не ставят ни собственную жизнь, ни жизнь других людей. Однако скептицизм зародился не вчера. Когда хотят о ком-то сказать «этот человек» настолько упрямый скептик, что не верит никому и ничему, пока сам пальцем не дотронется, его называют Фомой неверующим. Почему Фомой? Откуда это пошло? Но прежде чем присмотреться к евангельскому эпизоду, который ответит на этот вопрос и покажет нам, насколько силен в земном человечестве скептицизм, мы все же должны кое-что вспомнить о свойствах тонкого тела, затем узнаем об огромной разнице самого процесса выделения тонкого тела обычным человеком и посвященным адептом. Сокровенная наука говорит, что обычный человек создает мысленный образ, свойства и силы которого ему совершенно неизвестны. У обычного человека, при условии, что он сильно мыслит, и у него достаточно воображения и психической силы, использовать свое тонкое тело сознательно получается лишь в исключительных случаях, в исключительных обстоятельствах. Но посвященный адепт при любых обстоятельствах, в любой момент по своей воле может выделить свое тонкое тело, тонкого двойника, и по своей воле использовать его, заставив выполнять самостоятельную работу в другом месте. Имеются исторические свидетельства подобного разделения. Раздваиваться мог Пифагор Самосский, VI век до нашей эры, величайший философ античности, математик, астроном, основоположник теории музыки, создатель собственной школы, одна из ведущих фигур древнего эзотеризма. Известны подобные факты и из биографии философа-пифагорейца, могущественного мага первого века Аполлония Тианского, цель воплощения которого состояла в том, чтобы распространить учение Христа среди наиболее просвещенных представителей высшего общества. Аполлония в то время, когда он был в Риме, видели также одновременно еще в двух городах. О появлениях великих учителей в тонких телах, в том числе и уплотненных, мы узнаем также из писем, статей и книг Елены Блаватской. При встрече с уплотненным тонким двойником ни один человек, как уже говорилось, не сможет отличить его от оригинала. Примечание. Но раздваиваться, разделять физическую и тонкую оболочку могут и черные маги, колдуны. Психическая энергия нейтральна, она наподобие солнечного света, который одинаково светит и преступнику, и его жертве. Однако великие учителя, сообщая о подобном искусстве магии, подчеркивают, что, несмотря на внешнюю идентичность двойника и оригинала, нельзя сказать, что в двойнике есть полное присутствие адепта. А теперь перейдем к Евангелию от Иоанна. В первый же день недели вечером воскресший Иисус в тонком теле предстал перед учениками. Он сказал им. Иоанн, глава 20, стихи 19-20. «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Но в это первое явление Христа ученикам среди них, как говорит Иоанн, не было одного Фомы. Фома увидел учителя только на следующий день. Но благодаря этому евангельскому эпизоду родилось нарицательное имя, эпитет «Фома неверующий», ставшая в нравственном аспекте синонимом упрямого неверия никому и ничему, но только себе. В аспекте философском это стало символом самого грубого материализма – скептицизма. Скептицизм – это в высшей степени бездуховное порождение интеллекта, зараженного самомнением, гордыней, нетерпимостью, неспособностью к вмещению пар противоположений жизни. В уходящей расе это заболевание стало массовым. Но инфекция скептицизма проникла в кровь человечества очень и очень давно. Евангелие показывает, что даже лучшие представители духовной культуры народа, и в данном случае наполовину посвященные в сокровенные знания ученики Иисуса, в той или иной степени были заражены скептицизмом. Пусть не в такой грубой форме, которую продемонстрировал всему миру Фома, но тем не менее и другие ученики показывали, что их вера в божественность Учителя Иисуса еще далеко не безупречна. Вот пример. Мы помним, что узнав о болезни Лазаря, Иисус не поспешил к нему, и лишь спустя несколько дней, когда Лазарь уже умер и даже был похоронен, Иисус идет к нему, чтобы совершить свое самое великое чудо. «Лазарь умер», — сказал тогда ученикам Иисус, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Иоанн, глава 11, стихи 14-15. Слова Иисуса Христа подтверждают, что до его последних дней в учениках все-таки еще жили сомнения в том, что рядом с ними высшее существо. Вообще-то, по-человечески это можно понять. Не так-то легко многим из нас осознать, что высшее существо может рождаться, как и мы, через женскую утробу, и умирать, как все люди, и страдать, как люди, и радоваться, как люди. Еще труднее понять, что высшее существо может жить по соседству в таком же скромном доме. Людям гораздо легче было бы принять, если высшее существо обитало бы в мраморном дворце или в недоступном королевском замке на вершине некой горы или на острове посреди океана. Конечно же, не так-то легко было признать простым рыбакам высшее существо в человеке, просто одетом, который ходит по земле такими же, как у них, ногами, и такими же, как у них, руками, выполняет простую плотницкую работу, который ест с ними ту же нехитрую пищу и говорит их простыми словами. Елена Ивановна Рерих в одной из бесед с великим учителем Мориа как-то сказала ему, что человечество Земли ни одного учителя не могло при жизни признать таковым, так как обычные условия его жизни делали его слишком обычным и в глазах людей. На что владыка Шамбала ответил, что это естественно, и только время предоставит возможность дать оценку. «Высокий путь», часть первая, беседа от 9 августа 1928 года. Если устремление человека еще не стало огненным, его мышление будет неустойчивым, и сознание будет напоминать колеблющееся на ветру пламя. А потому отношение к учителям у таких людей, вера в них, все это будет колеблющимся. Такие люди утром благодарят судьбу за счастье встречи с учителем и выказывают ему свое восхищение, любовь и уверяют в преданность. Но днем уже сомневаются и за его спиной начинают судачить, осуждать, измеряя собственными мерками. А вечером уже твердо убеждены, что разочаровались в нем, ошиблись и что пора искать настоящего учителя. А в этом, ну, что в нем особенного? Такие люди сегодня кричат «Слава!», но завтра прокричат «Распни его!». Так было во все времена. Потому-то и Иисус Христос и сказал, что не принимает славы от человеков. В отличие от Иисуса Христа, чудотворцами прослыли далеко не все последующие учителя человечества. У каждого была своя задача. Но даже сотворение множества чудес Иисусом Христом, как видим, не спасли великого духа от сомнений человеческих. Даже избранные им ученики не без труда верили учителю и при его жизни, и в день его воскресения. Вот Мария Магдалина, Иоанна и Мария, мать Иакова, услышали от мужей в одеждах блистающих, которых они увидели в пустой гробнице, о воскресении учителя. Они передали эту весть ученикам, но те не поверили, показались им слова их пустыми и не поверили им. Лука, глава 24, стих 11. Не поверили, несмотря на то, что учитель много раз говорил, что если будет убит, то на третий день воскреснет. Петр, и это уже было не во сне Марии, только тогда поверил, когда побежал к пещере и своими глазами убедился, что она пуста. Примечание. Прошу обратить внимание на подчеркнутые слова. Почему это сделано, будет понятнее чуть дальше. Еще пример. В день воскресения Христа два ученика шли по дороге в селение Эммаус и встретили странного спутника. Они обсуждали при нем события этого третьего дня. Они сказали спутнику, что хотя женщины и сообщили, что учитель, как и говорил ранее, воскрес, но некоторые из учеников, услышав об этом, Все же не поверили. Они решили увидеть все собственными глазами и пошли ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. На это таинственный спутник, а это был сам Иисус, сказал, что если бы сердце у учеников не было таким несмысленным и медлительным, они верили бы предсказаниям пророков. Лука, глава 24, стих 25. У Марка, глава 16, стихи 10-14, тот же эпизод передан так. «Она, Мария, редактор, пошла и возвестила бывшим с ним, ученикам, редактор, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». Примечание. Если бы ученики верили Иисусу, сказавшему о своем воскресении, то они не рыдали бы. Вера в Учителя тогда истина, когда она непоколебима, когда каждое его слово ассимилировано сознанием и стало чувствознанием. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Как видим, Иисус упрекает за неверие всех учеников. Так что говорить о Фоме, называемом близнецом, как о единственном неверующем, все же несправедливо. И все-таки именно этот ученик из всех, смущавшихся неверием, оказался самым заскорузлым скептиком. А потому именно он так недостойно обессмертил себя, войдя в поговорки всех христианских народов, став нарицательным именем. В Евангелиях есть некие детали, которые, как предполагает пишущие эти строки, указывают на разную степень развития сознания учеников, на разную степень их утонченности, то есть духовности. На первый взгляд этот вывод основывается совсем на несущественных деталях. И все же давайте эти детали не пропустим. Читателю предлагается внимательно прочесть последние главы Евангелий и ответить на вопрос, который может показаться неожиданным и даже странным, через какие органы чувств проникала в сознание учеников весть о воскресении Учителя. Указывая на них прямо или косвенно, евангелисты, как предполагает автор, на самом деле имеют в виду отнюдь не их буквальное, не физическое восприятие, а метафизическое. А последнее, как увидим и в самом деле, дает представление о степени чувствительности тонких аналогов зрения, слуха и так далее. Степень их утончения и является указанием на степень духовности человека. Мне думается, что в Евангелиях дается представление о различной степени развития шестого духовного органа чувств, интуиции, так называемого чутья. Интуиция и так называемое чутье будут принадлежать к миру огненному. Не задаются вопросом люди, почему лишь некоторые лица одарены чутьем. Нередко мы говорим о том же самом под разными названиями. Нелегко положить сознание, что так далекая огненность близка всей жизни. Мир огненный, часть 3, параграф 437. В отличие от пяти имеющихся у нас физических органов чувств, обслуживающих мозг, шестое чувство к мозгу не относится. Являясь духовным, оно принадлежит сердцу. Там и надо искать путь к духовному разуму, обладающему чувствознанием, интуицией. Только шестое чувство может дать мгновенное знание истины. Это чувство человечеству еще предстоит развить. Но прежде его, конечно же, предстоит пробудить. «Пока не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Сколько кому нужно доказательств, чтобы поверить? Почему мужчинам-ученикам не довелось увидеть то, что увидели женщины ранним утром в день воскресения? Развитие предыдущего. Сердцу совершенно чужды сомнения. Только оно, если развито, может касаться истины. Только оно может касаться сути всех вещей. Сердце огненное – проводник чистого знания. На первый взгляд две вещи – чистое знание и слепая вера – вроде бы близки. На самом же деле это два противоположных полюса познания – духовное знание и его антипод – невежество. Читая Евангелие и размышляя хотя бы над теми эпизодами, что приведены в предыдущей беседе, мы можем сказать, что даже в процессе обучения у ближайших учеников Иисуса Христа центр сердца, сердечная чакра, если и был уже пробужден, то не у всех. А пробужденный, то и дело, впадал в дремоту вплоть до появления Христа после его крестной смерти, когда эманации тонкого тела Учителя воздействовали на учеников особенно мощно. Но как в физическом отношении, так и в оккультном среди органов чувств есть более развитые, то есть более утонченные, менее утонченные и совсем грубые. Но если рассматривать один и тот же орган чувств в аспекте физическом и метафизическом, тонком, то мы заметим разницу в их значимости. Проясню мысль. На Земле, в теле физическом, самым развитым из органов чувств, дающим наибольшую часть информации о мире, являются глаза. После способности видеть глазами, по значимости идет способность слышать ушами. Но на духовном плане высшим является чувство духовного слуха. Примечание. Не забудем, что все планы семеричны, а значит, и на тонком, и даже на плане физическом есть множество степеней чувствительности. Затем идет духовное видение, духовидение, духовное чувство цвета. Но отличие чувствования принципиальное. На Земле человек может слышать, но может не видеть, и наоборот. Человек может быть даже вообще слепоглухим. А если у него, к тому же, еще и хронический насморк, то такому несчастному остаются только осязания и вкусовые ощущения. Но на высшем духовном плане слышать духовным слухом означает одновременно и видеть духовным зрением то, о чем слышишь, а заодно и ощущать, и обонять. Все духовные чувства, в отличие от физических, это не несколько чувств. Это единое чувство, дающее истинное, сокровенное знание о предмете, на который устремлено внимание. Это чувство-синтез, чувство-знание. Это не все знания, но его основа. Размышляя в аспекте метафизическом, мы уже можем предположить, кто из учеников Христа оказался наиболее развитым в духовном отношении. Им оказался тот, кто, лишь услышав о воскресении Учителя, тут же поверил этому. Не о невежественности, не о слепой вере и не о легковерии здесь речь. О чуткости пробужденного сердца. Сердце не верит, оно знает. Разница в этих ощущениях на физическом плане принципиальна, и об этом следует помнить. Если об этом не забывать, то в обиходе, если развита интуиция, думаю, можно сказать, наше сердце верит, потому что знает. Надо помнить, что сердце, которое верит, потому что знает, это сердце вмещающее. Любой отрицатель, как правило, человек, у которого сердце спит. А раз сердце спит, то вмещение ему непонятно и недоступно. Совсем не случайно все евангелисты подчеркивают, что первыми весть о воскресшем Учителе получили именно женщины. Мы видим, что женщины поверили сразу же, как только услышали весть о воскресении Учителя от ангела, то есть представителя высшего мира. Конечно же, среди мужчин немедленно отыщется немало властолюбивых, упрямых, самонадеянных, которые тут же скажут, чему тут удивляться, женщина более легковерна. Но такое заключение в данном случае будет лишь еще одним доказательством мужской глухоты, которую нам и показывают евангелисты. Они в один голос укажут на еще не проснувшуюся способность учеников мужчин слышать духовным ухом, сердцем. Евангелисты показывают мужчинам мало услышать. Они, как и все люди, имея духовные уши, чтобы слышать, все же не слышат. Ученикам, ведь они еще не приняли дуновение Духа Святого, необходимо более грубое воздействие на сознание. Им нужна дополнительная информация от еще одного органа чувств, иначе их мозг будет продолжать сомневаться. Что мы видим? Мы видим, что 10 ученикам недостаточно было услышать о том, что Учитель воскрес. Им надо было еще и увидеть Его своими глазами. То есть к услышанному необходимо было прибавить еще информацию, полученную от глаз, причем собственных. И эту информацию и вынужден был дать ученикам Иисус Христос. Явившись вечером в дом, где собирались ученики, Иисус, несмотря на то, что проник через запертые двери, вынужден был еще сделать то, что и сделал. Не дожидаясь, пока ученики начнут высказывать свои сомнения, а то, что эти сомнения были в них, это уже доказано, Учитель тут же показал им руки и ноги и ребра свои. Иоанн, глава 20, стихи 20-25. Аурой, уже не прикрытой физической оболочкой, Учитель помог пробудить тонкое восприятие учеников. И лишь тогда они смогли сказать то, что сказали: «Мы видели Господа». Ранее слышавшие, но не поверившие, теперь увидели и поверили. Но одному из учеников, как выяснилось, оказалось недостаточно свидетельства и 10 товарищей. Случайно или нет, но в первый день воскресения именно этого ученика и не оказалось в доме, куда явился воскресший Учитель. Фома, как и другие ученики-мужчины, ранее слышавший, но не веривший сообщениям женщин, не поверил и на сей раз, услышав то же самое и от мужчин. Фоме мало было услышать заверения 10. Имея уши, он все же оказался самым глухим. Ему мало было в дальнейшем и увидеть Учителя собственными глазами. Имея глаза, он, в отличие от других 10, был еще и слеп. Духовно, разумеется. Этот человек, чтобы, наконец, поверить, должен был прежде всего использовать осязание физической руки. Но в духовном аспекте, в отличие от физического осязания, это высшее качество. В данном случае человек должен ощупать объект, прикоснуться к нему рукой, как это делают настоящие слепые, и только при этом его мозг получил главную для себя информацию. Но как бедна такая информация? Если воспринимать буквально, то есть если иметь в виду физический мир и физическое осязание, то нам достаточно хорошо закрыть глаза и ощупать какой-либо незнакомый предмет. Мы немедленно почувствуем свою беспомощность, если нас спросят, а каков цвет предмета. Пока что получаемая через прикосновение информация является самой грубой, самой примитивной, самой бедной, а следовательно, наиболее далекой от истины. Фома, которого так и не убедили ни женщины, ни товарищи, которые хором подтвердили, что они видели воскресшего Учителя, упрямо говорил: «Если не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Иоанн, глава 20, стих 25. Так мог говорить только отъявленный, но, к счастью, все же излечимый скептик, пока самый глухой и самый слепой сердцем ученик. Тот, кто, увидя надпись «Осторожно окрашено», все же прикоснется пальцем к свежеокрашенному объекту, может считать себя братом-близнецом с Фомой. Не случайно же Фома так и назван в Евангелиях – близнец. Можно сказать, что именно из таких, как Фома, и слагалась вера через неверие. Из таких, как Фома, состояла и вся грубо материалистическая наука, которая не признавала никаких других органов чувств познания мира, кроме познания мозгом, с его пятью физическими щупальцами, физическими глазами, ушами, носом, языком и кожей. Считалось, что метод Фомы, метод дотрагивания до вещей физическими органами чувств, и есть самый надежный, единственный, истинный. В результате человечество получило картину мироздания, которая познается лишь при ощупывании. Но разве можно пощупать запах розы? Можно ли пощупать свет звезды? А как ощупать музыку или слова поэта? А что даст лишь одно ощупывание в прямом смысле математической формулы, даже пусть ее символы будут выточены самым искусным ювелиром? И кто скажет, какая на ощупь мысль гения? Сегодня передовая наука уже заявила во всеуслышание, что ее прежний метод ощупывания дает не только неполную, но ошибочную картину мироздания. Некоторые ученые уже убеждены, что в человеке кроме мозга есть еще нечто, что мыслит. И мыслит более совершенно, потому что позволяет выйти за пределы трехмерного мышления. Религии были призваны развить сердце, пробудить интуицию, но они в течение веков настолько исказились своими последователями, что не справились с задачей, а потому в новой эпохе искаженная религия будет потеснена наукой, которая образует синтез с истинной первоначальной религии, религии мудрости, общим истоком для всех мировых религий. И только этот союз скрепленной философией поможет человечеству наверстать упущенное эволюционное время и пробудить духовный орган познания мира. Если принять Фому как некий символ и приложить к человечеству, то, похоже, в процентном отношении фомоподобное составит 1/12 часть. Значит, на каждые 120 человек приходится таких экземпляров 12, а на 1200 – 120, а на 12 тысяч – 1200, на 120 тысяч – 12 тысяч. Сколько же их в вашем городе? Сколько же на Земле в конце цикла завершения, когда планета несет на себе 6 миллиардов человек? И далеко не все Фомы через отрицание приходят к допущению, к утверждению, к вере. Если число избранных учеников Иисуса не воспринимать буквально, их число 12 воспринять как символ, то почему бы не воспринять все человечество как 12 подразделений, каждое из которых как бы возглавляется одним из учеников Христа и имеет, соответственно, ту же характеристику? Для того, чтобы не получить обвинения в чрезвычайных натяжках, мол, мало того, что Фома давным-давно превратился в символ неверия, так автор жаждет превратить в символы и остальных учеников. Еще раз напомним себе, что за каждым словом Евангелия скрыты многоаспектные тайны великих мистерий. И когда прочтем слова учителя Иллариона, найдем тому прямое подтверждение. «Если нам ниоткуда почерпнуть знания о соответствии между 12 великими подразделениями космоса в период проявления в течение цикла Мессии и 12 основными подразделениями человечества, то мы, по крайней мере, можем получить ценные сведения об этом на примере 12 учеников Учителя Иисуса. Мы должны как можно лучше изучить их качества, характер и методы работы. Тогда мы поймем, каким был Спаситель и его окружение. Все они могут быть символизированы именами: Симон, Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Симон Зелот, Иуда, брат Иакова, и Иуда Искариот. На физическом плане преобладает подразделение Иуды и его сила. Она проявляется с первыми вибрациями цикла Мессии, подобно многоглавой гидре, и питается энергией безвольных, алчных, эгоистичных людей. Мы могли бы распознавать такие свойства наших товарищей и бороться с ними, если бы сами избавились от подобных проявлений.